Судя по звуку, в комнату вошли двое. — Ну ты, скотина! — негромко, но очень зло, — сказал один из них хрипловатым голосом. — Подставил всех под удар из-за этой жалкой штуки баксов. — Ну, понимаешь, седой, я думал разведать, что эта девка знает. Она могла шум поднять, что подруга пропала, — ответил второй человек насквозь лживым голосом. Рита вспомнила, как Татьяна говорила ей о скользком голосе своего собеседника из агентства, фальшивого Сергея Сергеевича, и подумала, что такое определение как нельзя больше подходит к этому голосу. — Врешь ты, Лелик, — возразил хриплый голос, — польстился на деньги. Хотел на дурачка заработать. А когда баба тебе не поверила и пригрозила пойти в прокуратуру, убил ее. Сам ты дурак набитый. Думаешь, что и кругом все люди такие. — Мамой клянусь! — патетически воскликнул Лелик. — Не клянись! Рита по голосу почувствовала, что Седой презрительно сморщился. — Я не верю, Лелик, что у тебя когда-нибудь была мама. Ты не от женщины произошел. — От табуретки. Ты, гнида, хоть осмотрел все здесь? Подчищать за тобой нам приходится. Так хоть поискал бы, нет ли здесь чего-нибудь опасного. — Да, седой, — с воодушевлением сообщил Лёлик. — Вот смотри, что я нашел. Скрипнул выдвинутый ящик, зашелестели страницы. — Да, хоть какая-то от тебя польза. Больше не будет сюрпризов, седой. — Мамой клянусь! — Я тебе сказал, мразь болотная! Седой зло сплюнул. — Не клянись матерью! Одно тебе точно обещаю. Если еще какой-нибудь фокус выкинешь, я тебя самого туда, куда мы сейчас эту бабу твою крестницу отправили. Ты меня знаешь. Я такими словами не бросаюсь. Двое вышли из комнаты. В коридоре хлопнула дверь, и наступила тишина. Рита еще несколько минут боялась пошевелиться. Ей не верилось, что страшные гости на самом деле ушли, и смертельная опасность на этот раз миновала. В доме было по-прежнему тихо. Рита выглянула из-за дивана, чувствуя себя маленькой и беззащитной девочкой в страшном взрослом мире. В квартире действительно никого не было. Крадучись, боясь издать слишком громкий звук, скрипнуть половицей, Рита выбралась в коридор, подергала входную дверь. На этот раз она была заперта. Влекомая прежним страхом, Рита вошла в ванную комнату, отдернула занавеску. Там никого и ничего не было. Никакого трупа. Пустая ванна. Не слишком чистая, а в желтоватых потеках от грязной воды. Рита готова была поверить, что все ей померещилось, что труп в ванне и страшная темно-розовая вода всего лишь плод ее больного воображения, но, подняв глаза, она увидела на кафельной плитке чуть выше края ванны несколько засохших, густо красных капель, которые пропустили при чистке. Нет, ей ничего не померещилось, незачем обманывать себя. Каких-нибудь 20 минут назад здесь лежала Татьяна, бестолковая, непутевая, несчастная. Нет, уже не бестолковая и не несчастная, просто мертвая. Рита вышла в коридор. Ее качало. Перед глазами плыли радужные круги. Не хватало еще шлепнуться от всего пережитого в обморок в этой страшной квартире, где стены пахнут убийством. Убежать! Скорее! Скорее убежать отсюда! Но еще одну вещь она хотела проверить. Вернувшись в комнату, Рита выдвинула ящик серванта, в котором видела фотоальбом. Альбом был на месте. Она быстро перелистала его. Те же семейные фотографии прежних лет, те же жизнерадостные, уверенно улыбающиеся лица, но в конце альбома не было ни одной фотографии невзрачной молодой женщины с красивым ребенком. Все фотоснимки Кати исчезли, и все проспекты брачного агентства «Аист». Рита пожалела, что не успела взять один из буклетов, испугавшись незваных гостей. Но текст стоял перед ее глазами. «Мы поможем вам найти счастье. Вас и вашего ребенка ждет новая прекрасная жизнь. Вас и вашего ребенка». Рита вспомнила Катины фотографии. Невзрачная женщина и очаровательный ребенок. Вспомнила фотографию, которую показывала ей несчастная Татьяна. Красивая молодая мама с азиатским малышом. Вспомнила и Маринкину фотографию на неизвестном французском пляже. Красивая загорелая женщина с хорошенькой белокурой девочкой. Где-то рядом, совсем рядом, брежела догадка, но снова она, как большая рыба, блеснула серебристым боком и ушла в темную глубину. Однако давно было пора уходить из квартиры. Здесь было слишком опасно, да и незваные гости могли снова сюда наведаться, посчитав, что недостаточно хорошо все обыскали. Рита подошла к двери. Открыть замки изнутри было легче легкого, но вот как закрыть их снаружи без ключей? Поэтому убийца, уходя отсюда после того, что он сделал с Таней, не закрыл дверей. Рите пришлось поступить так же. Она поплотнее прикрыла дверь квартиры и бросилась вниз по лестнице, моля Бога, чтобы ей никто не встретился на пути. Если вначале, увидев труп Татьяны, она собиралась вызвать милицию и рассказать все, что знает, то теперь она понимала, что делать этого ни в коем случае нельзя. Ей, скорее всего, просто не поверят, ведь никакого трупа в квартире больше нет, а вся история с брачным агентством «Аист» покажется любому здравомыслящему человеку бредом душевно больной. Значит, нужно бежать отсюда как можно скорее и никогда больше здесь не появляться. Рита прошла пешком два квартала и только потом махнула рукой проезжающей машине. Водитель попался разговорчивый, но, не добившись от Риты ни слова, обиделся и включил погромче любимый всеми водителями русский шансон. На всякий случай Рита попросила высадить ее у магазина и долго выбирала там продукты, тайком оглядываясь. Никто за ней не следил. Тогда она заторопилась домой и прежде всего позвонила Антону. На звонок снова никто не ответил, и это было хорошо, как сообразила Рита чуть позже. Для того, чтобы окончательно успокоиться, она применила старый проверенный способ. Заварила крепкий кофе и закурила сигарету. В последнее время она много курит. Это нехорошо, но и жизнь-то у нее какая нервная. Надо взять себя в руки. Никто не видел ее в той квартире. Убийцы понятия не имеют, что она знакома с Татьяной, а самой Тане уже никто не поможет. Но Риту терзал постоянный, устойчивый страх, гораздо более сильный, чем в квартире рядом с Таниным трупом в ванне. Это был страх за сестру и Ляльку. Где они? Что же с ними случилось?